Глава 23. Попытка не пытка? Живой. Лем склонился над распростертым юношей. Живой. Мелли, не время падать в обморок, если ты именно это собиралась сделать. Рейн, помоги мне перетащить Алла в спальню. Мелани, неси исцеляющее зелье и поищи что-нибудь годное для перевязки. Я поднялась, приказала себе угомониться и бросилась вглубь дома. Алл жив, и надо сделать все, чтобы он жил и дальше. В одном из многочисленных шкафов нашлись старые простыни. Видимо, на шкаф была наложена какая-то магия, потому что они остались чистыми и свежими, будто только что выстиранные. Я схватила их, исцеляющее зелье, и побежала обратно к парням. Они успели устроить Алла на кровати в одной из спален и снять с него рубашку. Рана пришлась в плечо и выглядела скверно. «Не опасно», — махнул рукой Клеменс. «Давай сюда простыни. Рейн, разорви их на тряпки. Мелли, нагрей воды». Видимо, у нашего общего друга были и другие таланты, кроме ошеломляющей огненной магии. Я сбегала в ту ванную комнату, где умывалась утром, налила воды в таз, подогрела ее и отнесла обратно Лему. «Умница», — улыбнулся тот. «А теперь не мешайте». И начал промывать рану Алдена. Я рухнула в кресло. Ноги решительно отказывались меня держать. Все происходящее казалось дурным сном, в котором я по чьей-то прихоти принимаю участие. «О, боги!» Алден глухо стонал, дернулся, и Рейну пришлось прижать его к кровати. Клеменс же действовал уверенно и быстро, и вскоре плечо Роукина охватывала плотная повязка, а сам он уже не казался умирающим. «Отпускай», — сказал Лем Рейну. Тот сделал шаг в сторону. Рейн хмурился, а я умирала от беспокойства. «Если Алл здесь, в таком состоянии, то где же тогда Вильгельм и лорд Эббот? Только бы они не пострадали». Но здравый смысл подсказывал, что вряд ли такое возможно, иначе они тоже были бы здесь. А Алден распахнул мутные от боли глаза, обвел взглядом комнату, не понимая, где находится, и снова закрыл. «Эй, дружище!» — тихо позвал его Клеменс. Голубые глаза снова распахнулись, удержались на Леме. «Ты как?» — спросил огненный маг. «Терпимо», — шевельнулись пересохшие губы. «Воды». Я побежала на кухню и вернулась со стаканом. Прислонила его ко рту Алдена, и он сделал несколько судорожных глотков. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил Рейн, и я понимала, чем вызвано это нетерпение. Мой друг беспокоился о брате. «Нас ждали». Алл вроде бы постепенно приходил в себя. Попытался пошевелиться, поморщился, замер. «Их было слишком много. Исхода мы вырвались, а дальше меня оттеснили от вилла. Я вломился в чей-то дом, и там оказались хорошие люди. Вывели меня через садовую дверь, и я пробрался сюда». «Как дошел еще?» — пробормотал Лем. «По-твоему, у меня был выбор?» — усмехнулся Алден. «Мне надо было идти, и я шел». Он на мгновение закрыл глаза. Видно было, насколько ему тяжело. «Так ты не знаешь, что с Вильгельмом?» — спросил Рейн настойчиво. «Нет, они уходили с лордом Эбботом. Может, прячутся где-то. Я уже не видел». «Отдыхай», — приказал раненому Клеменс. «А мы продолжим беседу в другой комнате». И увлек нас в одну из спален, чтобы мы не мешали Алдену восстанавливать силы. «Ничего, скоро зелье подействует, и он быстро поправится». Я повторяла это себе снова и снова, иначе можно было просто сойти с ума. «Итак, что мы имеем?» Клеменс прошелся перед нами, а мы с Рейном устроились рядом на длинной софе. «Из хода выбрались все трое. Значит, есть шанс, что Эббот увел Вильгельма в безопасное место. Либо их схватили», — угрюмо добавил Рейн. «Либо это», — согласился Клеменс. «Боюсь, у нас мало времени, друзья мои. Нам надо точно знать, где принц. И неплохо бы выведать, кто руководит столичным восстанием. Думаю, именно этот тип и затеял переворот. Понятное дело, что не один, но все же...» «И что ты предлагаешь?» — спросил Рейнард. Он выглядел усталым и опустошенным. Еще бы. Отец в осажденном дворце, брат пропал. Да и нашу дальнейшую судьбу предсказать очень сложно. Воспользоваться планом Мелани. Клеменс внимательно посмотрел на меня. Пойти туда и выразить намерение присоединиться к заговорщикам. Можно даже раскрыть себя. Имею в виду Мелани, а не тебя, дружище. Сказать, что ее угнетали родители-маги, и она готова сражаться. А мы так будем приложением к ней. Риск слишком велик, — заметил Рейн. Думаешь, сейчас есть способ сделать его меньше? Нет, дружище. Признаем, плохи наши дела. Допустим, и что мы будем делать, когда проберемся в стан врага? Нас все еще трое. Роукин пока не боец. «Убьем их главаря», — тихо ответил Клеменс. «Или похитим, если получится. Это внесет смуту в ряды нападающих, позволит выиграть время и... Кто знает, может, действие волны сойдет на нет. В любом случае это надо сделать, Рейн, иначе у людей во дворце не будет и шанса». «Да, я тебя понимаю». Рейн отвернулся, словно отгородившись от нас. Мы с Клеменсом переглянулись. Сейчас я была согласна с другом. Нам действительно необходимо точно знать, кто руководит восстанием, и попытаться устранить этого человека. Хотя сама идея убийства претила мне. Но оставалась мысль, не идем ли мы таким образом впасть к врагу. «И вообще», — снова заговорил Лем, — «тебе, Рейнард, лучше остаться здесь и присмотреть за Роукином. Ты слишком важная добыча. А вот мы с Мелли...» «Нет, мы идем вместе», — перебил его Рейн, и глаза любимого сверкнули яростью. «Или никто не пойдет вообще, но тогда можно сидеть дальше в этом домике и предаваться размышлениям, а что же делать дальше?» «Мрак». «Значит, вместе», — усмехнулся Клеменс. Он, похоже, добился своего. Рейн согласился на эту безумно опасную вылазку. «Правда, велик шанс, что мы сложим там головы». «Тогда так тому и быть». «Никто не живет вечно, а нам надо остановить заговорщиков». «Надо, Рейн», — кивнул Лем. «А ты что думаешь, Мелли?» «Я пойду с вами», — ответила решительно. «И пусть только кто-то встанет у нас на пути». «Молодчина, малышка. Но предлагаю отложить нашу безумную вылазку до завтра. Во-первых, мы устали и толком не отдохнули. Во-вторых, за Роукином пока надо присмотреть». Не годится бросать его тут одного, пока он и в себя толком не пришел. «Согласен. Ждем до завтра», — припечатал Рейнард, и на этом вопрос был решен. Мы разошлись по комнатам. Каждый хотел подумать о своем, о том, что же нам принесет завтрашний день. Понятное дело, легко не будет, и да, велика вероятность, что нас узнают и убьют. Но разве раньше она была меньше? Я по-прежнему не понимала, каковы истинные цели заговорщиков. Оставить всех без магии? Они это сделали. Захватить власть? Она тоже в их руках, но чего-то не хватало. Какой-то детали этой головоломки, которая позволит все расставить по местам. Я искала эту деталь и не находила. И от этого становилось все тоскливее. После долгого пути не хотелось даже шевелиться, поэтому я вернулась в спальню, легла и закрыла глаза. Так и лежала. Долго. Бесконечно долго. Не спала, но будто пребывала в каком-то состоянии между сном и явью. Показалось, что хлопнула входная дверь. Я выбежала в коридор, но там было пусто. Приснилось. Постояла немного, прислушиваясь к тишине дома, и пошла к Алдену. Думала, там Лем, но Клеменса в комнате не оказалось. Ал спал. Я села в кресло у его кровати, откинула голову на спинку и закрыла глаза. Знал бы Алден о нашей затее. Уверенно рвался бы с нами, но он сейчас слаб, ему необходим покой для скорейшего выздоровления. «Мелли», — Роукин открыл глаза и улыбнулся. «Я думал, мне послышались твои шаги. Я отметила, что он выглядит намного лучше. Значит, зелье действовало, и рана скоро перестанет его беспокоить». «Нет, это все-таки я», — ответила ему. «Рад, что вы добрались благополучно». «Да не особо благополучно. Нас тоже ждала засада. Спасло то, что у меня оставался пузырек зелья невидимости. Рейн выпил его и задержал нападавших, пока мы с Лемом выбрались. А потом обрушил ход. Так что второго тайного выхода из столицы больше нет. «Какие вы разрушительные!» — усмехнулся Алден. «Да уж. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше». Он неопределенно повел головой. «Плечо не болит. Наверное, зелье воронов убрало боль. А в остальном — скверно. Я должен был защитить Вилла. И не смог. Даже при наличии магии. Странно. Без нее я ощущал себя куда сильнее. А сейчас, наоборот, слабым». «В этом нет твоей вины», — ответила я. «Сам понимаешь, наш противник силен, да их просто больше. А нас всего-то было шестеро». «Думаешь, Вилл в порядке?» «Те, кто на нас напал, говорили, что Рейн нужен им живым. Думаю, и Вилл тоже. Даже если он у них в руках, они предъявят его королю, чтобы тот сдался. Может, подписал отречение от престола в пользу лидера заговорщиков. Это был бы понятный ход». «Согласен». Алден склонил голову. «И что мы будем делать дальше?» «Ты выздоравливать», — улыбнулась ему. «А мы с ребятами попробуем подобраться поближе». «Я с вами». «Ал, ты ранен?» «Но я все еще могу сражаться». Друг поджал губы и смотрел на меня так, будто я ударила его по лицу. «Вы меня не остановите, Мелли. Или так, или никак». «Будешь разговаривать с Рейном и Клеменсом», — отмахнулась я. «Пусть они тебя убеждают». Ал хотел было возразить еще что-то, когда дверь в комнату приоткрылась, и туда заглянул Рейн. Увидел, что Ал не спит, и вошел внутрь. «Лем не с вами?» — спросил чуть удивленно. «Его нигде нет». «Не с нами», — я покачала головой. «Подожди, я проснулась от хлопка входной двери. Решила, что приснилось. Может, он ушел?» «Один? Вот еще». Рейн сжал кулаки. «Опять самодеятельность. Вот что ты ему сделаешь?» «Вернется», — фыркнул Алден. «Мне кажется, этот тип всегда возвращается. Так, давайте не отходить от темы. Мелли рассказала, что вы собираетесь подобраться поближе к врагу. Я с вами». «Ты из постели не поднимешься в ближайшие дни». Рейн покачал головой. «Нет, Ал, даже не обсуждается». «Предлагаешь мне лежать тут гнилой колодой?» — вспылил Роукин. «Видно, зелье подействовало слишком хорошо, раз он такой бодрый». «Отдыхать, лечиться. Ты сейчас ничем не поможешь, только навредишь». «Да что ты...» «Разговор исчерпан», — сказал Рейнард, будто припечатал. «И потом, хоть кто-то из нас должен остаться на свободе, если наш замысел провалится». А вот этот аргумент подействовал. Алден недовольно поморщился, но согласился. «Ты прав. В случае чего хоть кому-то нужно попытаться вытащить вас из передряги. Ладно, я буду здесь. Только поэтому». «Договорились», — серьезно кивнул Рейнард. «И все-таки, куда ушел Лем?» «Не доверяешь?» — поинтересовался Алден. «С чего бы? Просто он сильно рискует, разгуливая в одиночестве». Мы замолчали. Тишина в комнате вскоре начала давить на нервы. Я вызвалась приготовить обед и сбежала. Правда, никто не спросил, умею ли я готовить. И все же на то, чтобы нарезать припасенный из замка Роукин окорок и зачерствевший хлеб, моих умений хватило. Затем подогрела воду в большом чайнике, заварила травы, общеукрепляющие, так утверждали Мишель и Тим. Поставила все на небольшой поднос, обнаруженный на кухне, и отнесла парням. Жевали мы вместе. Затем, когда с пищей было покончено, отнесла поднос обратно на кухню. Сделала пару бутербродов для Лема. Он ведь должен скоро вернуться. А дальше, вместо того, чтобы вернуться к друзьям, замерла у окна и долго смотрела на улицу, пока у калитки не мелькнула знакомая фигура. Слава богам! Клеменс вернулся. Лем быстрой тенью влетел в дом. Рейн тут же пошел ему навстречу. «Ты мог сказать...» Я слышала обрывки разговора. «Лем, это опасно!» «Да ладно тебе!» Клеменс вошел в гостиную, втянул носом воздух. «Пахнет едой. А мне?» «Твоя порция на кухне», — улыбнулась я. «А потом возвращайся и рассказывай, что удалось узнать». «Слушаюсь, леди Хелкотт», — шутовски поклонился огненный маг и скрылся в поисках пищи. Рейн раздраженно сел в кресло. Видимо, решил не портить другу аппетит. Я устроилась напротив. К счастью, долго ждать не пришлось. Жующий лем вернулся, на миг замер у окна, оценивая, не стоит ли нам ждать непрошенных гостей, а затем сел на свободный стул. «Я встретился с моими бывшими подчиненными», — уже серьезно сказал он. «Побеседовали о том, что происходит в столице. Восстанием руководит молодой мужчина. Говорят, на вид ему лет 28, может, чуть больше». «А профессор Дафнер говорила о мужчине постарше», — заметила я. «Не думаю, что к ней приезжал сам лидер. Так вот, наш руководитель особо не таится и лично руководит осадой дворца. Пока что сопротивление не сломлено. Восставшие переиграли сами себя. У некоторых слуг, раньше не имевших магии, теперь она пробудилась, и они помогают королю держать оборону. Кроме того, во дворце много оружия. Против верной пули иногда и магия бессильна». «Значит, воплощаем наш план», — сказал Рейн. «Завтра пойдем знакомиться с создателем волны». «Или же тем, кто его на это вдохновил», — глубокомысленно заметил Клеменс. «Сам понимаешь, нет никаких гарантий, что именно этот парень и создал волну. Кстати, его зовут Эрик. Фамилии, естественно, никто не знает. Впрочем, мои люди об этом Эрике говорят неплохо. Вроде как толковый он, зря людьми не рискует, лишнюю кровь не льет. Твоему бы батюшке сесть с ним за стол переговоров». «Но возможно ли это?» — вздохнул Рейн. «Боюсь, отец никогда не согласится». «Он упрям, как и ты. Только ты сам видишь, проблему так просто не решить. Придется договариваться. Иначе рано или поздно она снова встанет в полный рост». «Мне бы поговорить с отцом», — тихо сказал мой любимый. «Увы, пока это невозможно. Все выходы из дворца заблокированы. И тайные, и явные. Поэтому, дружище, придется нам рискнуть». «Я готов», — ответил Рейнард. «Отдыхайте. Завтра будет тяжелый день». Он поднялся и пошел прочь, а мы с Клеменсом переглянулись. «Все будет хорошо», — улыбнулся мне маг. «Поговори с нашим принцем. Он беспокоится о брате, которого, кстати, в городе не видели, и среди заговорщиков особого волнения нет. Думаю, Вилл и Эббот прячутся, так что высок шанс увидеть их живыми и здоровыми». «Я рада», — вернула улыбку. «Да, пойду к Рейну. А тебе действительно стоит отдохнуть. Мы-то хоть немного перевели дух, а ты бродил по городу». «Конечно, мамочка», — съязвил Лем, но без злобы, а затем поднялся и пошел в одну из спален. Я же посидела немного, собираясь с мыслями. И сейчас мысли эти были безрадостными. Неужели уже завтра все решится? Кто бы сказал? Но это будет только завтра. А сегодня у меня есть еще почти половина дня, чтобы побыть с Рейном. И все остальное подождет.